А сейчас у нас на повестке дня вот этот великолепный экземпляр продукции, опять же, фирмы Nintendo. В этой игре фирма Nintendo собрала все лучшее из всех приключений Марио за 10 лет существования этого героя и создала, можно сказать, энциклопедию миров, уровней и стран, куда по воле случая попадает Марио, этот усатый итальянский водопроводчик. Я вам сейчас скажу, сколько в этой игре уровней, а вы уж сами решайте, стоит она того или нет. 96 уровней в игре Super Mario World. Да если просто перевести даже название Super Mario World, то можно понять, что это весь мир Марио. Там есть неизвестные уровни, которые никогда прежде никто не проходил. Там есть неизвестные герои, которых никогда никто не видел. Но там есть, прежде всего, конечно, толстый, пузатый коротышка в красной шапке и с усами. Это наш любимый Марио. Посмотрим, почему он на обложке едет на динозавре. Вы когда-нибудь видели Марио на динозавре? И я не видел. А давайте посмотрим. После всего, что сделала с усатым толстяком фирма Nintendo, казалось, уже ничего лучше придумать невозможно. А нет. Видимо, потенциальные возможности Марио настолько неисчерпаемы, что сколько его ни гоняй по экрану слева направо, все ему мало. Ни зной ему не страшен, ни мороз. И все его способности, разбросанные прежде по играм, начиная с самой первой, тогда еще 8-битной, собрались воедино под яркой обложкой этого картриджа. Что вытворяет паренек, диву даешься. И летать-то он умеет, и прыгать выше неба, и на динозавре Йоши кататься. Музыкальные возможности полного 16-битного процессора позволяют купаться в волнах знаменитых мариевских мелодий и фантастических звуковых эффектов. Вставляйте картридж в приставку и наслаждайтесь. Полная гарантия, вам эту игру не пройти до конца никогда в жизни. Сами поиграйте, и вашим детям еще останется. Ну, если, конечно, к тому времени фирма Nintendo не придумает чего-нибудь похлеще.